Медленно щуря глаза. В зале сначала приглушенно, а потом все явственнее и грознее поднимался гул. Это черные ветераны, оскорбленные тем, что и после смерти для них нет ни равенства, ни справедливости, все громче заявляли о своих правах. Это, очевидно, недоразумение, я выясню. Уорвик беспокойно вертел во все стороны головой. В чем дело, джентльмены? «Слишком много придется тебе выяснять, продажная душа!» Возмущенно закричали из зала. «Подлипала хозяйской. Верно, ты забыл, что у темных кровь такого же цвета, как и у белых? Где ты был, когда люди воевали?» Шум разрастался. Теперь волновался не один только черный ряд. Деннет, Гирич и другие рабочие обсуждали что-то громко и взволнованно. Внезапно наступила тишина. Все взгляды обратились на широкий средний проход, по которому, громко стуча деревяшкой, шел высокий статный негр с засунутым в карман военной куртки правым рукавом. В здоровой левой руке негр нес серьезного черного малыша лет двух. «Цезарь, это Цезарь!» — раздались голоса. «Цезарь, скажи ему, что мы обо всем этом думаем!» Среди полного молчания Цезарь дошел до сцены. Несколько рук протянулось помочь ему взобраться на сцену, но он их отстранил. «Я сам, ребята», — сказал он негромко. «Надо привыкать». Мисс Вендикс испуганно метнулась со сцены и пропала куда-то. Цезарь даже не посмотрел на Уорвика. Теперь он стоял на самой середине сцены, большой, красивой, освещенной снопами голубоватого света. «Тут вот сынок моего погибшего товарища, Теда Робинсона, жалуется. Забыли об его отце, как вообще забыли упомянуть многих негров, которые так же храбро, как и белые, сражались за Америку и отдали за нее свою жизнь», — начал Цезарь. «Но пусть мальчик Чарли не обижается. Пусть он знает, что хозяева и начальники забыли не только мертвых, но и нас, живых. И не только негров, но и живых белых, скажу, не стесняясь». Цезарь повернулся к Уорвику и с улыбкой посмотрел на него. «Вы видите перед собой, редактор, одного из тех дурней, которые воевали и воображали, что после такой страшной войны на земле все люди подадут друг другу руку и наступит всеобщий мир, братство и счастье. А что мы увидели, когда вернулись? Мы увидели, скажу не стесняясь, что все наши надежды пошли на съедение собакам. Мы увидели, что все стало даже хуже, чем прежде». «Много хуже, парень. Даю слово, много хуже», — раздался из зала чей-то усталый голос. «Я не говорю о нас, коллегах», — продолжал Цезарь, сверкая глазами. «Нас давно уже списали со счета. Но вот они...» — он подбородком указал на своего мальчика. «Наши дети! Что их ждет? Какая судьба? Я вам выкладываю, ребята, всю правду, как она есть. Я говорю вам, черный или белый ребенок родился в семье бедняка, ему все равно не видать настоящей жизни, если мы не возьмемся вовремя за ум». Он приподнял на левой руке сына. «Этот малыш уже получил боевое крещение, узнал, что значит быть голодным. Он настоящее дитя горчичного рая!» Цезарь перевел дух и пристукнул своей деревяшкой. «Вот недавно в Европе происходил Всемирный конгресс сторонников мира. Я знаю, все вы, ребята, рвали друг у друга газеты, чтобы прочитать об этом конгрессе. Еще бы! Все мы довольно повоевали, ни за что не хотим новой войны. И мы радовались, что 600 миллионов человек, которые прислали на этот конгресс своих делегатов, того же мнения, что и мы. А наши хозяева, у которых на складах лежит столько военных игрушек, потихоньку, без нашего согласия, подписали военный союз. И теперь нас морочат, вбивают нам в голову, будто нас спасают от коммунистов, будто коммунисты намереваются захватить всю Америку в свои руки». «Скажу, не стесняясь, нас просто натравливают на передовых людей мира и пугают красной опасностью, потому что хозяевам не терпится пустить в ход заготовленное оружие и атомные бомбы и получить за них много новеньких долларов». В зале грозный гул вздымался, словно морской прибой. Цезарь видел со всех сторон обращенные к нему суровые и гневные лица друзей и товарищей.